Босой Горький. В 4-м Б шел урок литературы. Сан Саныч рассказывал о детстве Максима Горького. Детство было, конечно, трудное, но класс почему-то внимал тяготам великого пролетарского писателя довольно рассеянно. Лишь Люда Яблочкина явно сопереживала рассказу. Она то страдальчески морщила лоб, то кусала губы, и это повышенное внимание, надо сказать, приятно волновало учителя. Он уже и рассказывал, собственно, только для нее, глядя вдохновенно в ее голубые глаза, на которых чуть ли не наворачивались слезы, на ее взмокший от чрезмерного напряжения лобик. Наконец рассказ был закончен. Алеша Пешков стал Максимом Горьким. Люда Яблочкина с облегчением вздохнула и вытерла мокрый лоб. Сан Саныч улыбнулся. В ответ ему просияла понимающей улыбкой Яблочкина. Дело в том, что конец рассказа счастливо совпал с концом ее истинных мучений. Ей все-таки удалось влезть в новенькие туфли, в которых она собиралась пощеголять на перемене. И от того, что мечта ее практически уже сбылась, и старые туфли валялись под партой, она и улыбалась так радостно. — Скажи-ка нам, Яблочкина, — обратился к ней Сан Саныч, — как ты считаешь, какие минуты были самыми счастливыми в детстве Горького? Люда Яблочкина встала. Улыбка медленно сползла с ее лица. Новенькие туфли страшно жали. Лицо ее страдальчески искривилось. — Ну, что же ты, Яблочкина? — удивленный ее молчанием и видом спросил участливо Сан Саныч. — Счастливых минут в детстве Горького было немного, — тяжело произнесла Люда, пытаясь устоять на злосчастных туфлях. Сан Саныч радостно покивал такому началу. «Это были те минуты», — изнемогая мужественно продолжала Люда, проклятые туфли словно жгли ее ноги, — «когда Горький ходил босой». На последнем дыхании закончила она и рухнула на парту.